Что такое интерес? Что такое интерес? На этот вопрос можно получить самые разные ответы. То, что меня интересует или смешит, то, что не скучно и не надоедает, то, чему я сопереживаю, что мотивирует, сводит с ума, вызывает зависимость, не внушает отвращения. У всех на этот счет свое мнение, поскольку у нас разные вкусы, и каждый человек находит удовольствие в разных моментах. Именно поэтому существуют различные жанры повествовательного контента, такие как романтика, экшен, ужасы, мистика и научная фантастика. И это означает, что вкусы людей разнообразны. Интерес — субъективная эмоция, которую каждый человек испытывает в разные моменты. Поэтому можно подумать, что ее нельзя объяснить объективно. Тем не менее, в интересах людей есть нечто общее. Люди находят удовольствие в том, что вызывает определенный отклик, в том, что порождает любопытство относительно того, что будет дальше, и в том, что вызывает эмоции. Это общий элемент интереса, который ощущается вне зависимости от жанра истории. Если вы хотите знать, что читатели находят интересным, нужно лишь найти произведение, которое показалось интересным вам. Если вы обнаружили произведение, которое показалось увлекательным, попробуйте выяснить, как автор сделал его таким. Вопросы об интересе, поставленные с точки зрения автора, обязательно должны включать вопрос «как». Как сделать вебтуны интересными? Вот о чем вам следует задуматься. Давайте внимательно посмотрим, как работы, которые нам нравятся и которые трогают, вызывают эмоциональную реакцию публики и порождают любопытство относительно того, что будет дальше.